«Это труба стальная!» – удивился толстяк. «Под наклоном вниз. Темно там, тесно. Я туда не полезу. Ни за что». Данила подумать не мог, что Ашот страдает клаустрофобией и боязнью темноты. А ведь это не шутка. Это большая проблема. Но Ашот уже справился с первой волной страха. Дыхание его выровнялось. Он крепко зажмурился и сказал: «А, была не была». И исчез в зеве трубы. «Я сделала это! Я...» – услышал Дан восторженные крики Мариши. «Твою мечту! А как же мисс Петрушевич? Ее нельзя оставлять на вершине! Карлики девчонку точно не пожалеют, если остальные игроки сбегут!» В последнее верилось с трудом, но все-таки... «Местные же сделают из Мариши шашлык! На всех, конечно, не хватит, уж больно она кослява, но генералу кусочек достанется точно, а Данила будет себя до конца жизни корить, что не сумел спасти ее!» «Гурбан! Девчонка! Ее тоже с нами! Без нее никак!» Главарь застыл на полпути между плитой и Даном. Желваки вспухли на его суровом лице. «Щенок! Лезь!» Но доставщика не так-то легко сломать. «Нет! Без нее никуда! Все тут останемся!» И Дан добавил последний аргумент в пользу Мариши, надеясь на него, как на козырь в рукаве. «Она дочь советника Петрушевича!» Что-то неуловимо изменилось в лице Гурбана. На миг он растерялся, но все же голос его был полон уверенности. «Хорошо, обещаю, она пойдет с нами. А теперь лезь!» И Данила понял. Гурбан свое слово сдержит. И отправился вслед за Ашотом. Его тут же поглотила мгла. В трубе было холодно и тесно. Дан, который не страдал фобиями, мысленно посочувствовал толстяку, у которого, небось, такой мандраж, что хоть вешайся. Хуже не будет, только полегчает. «Ашот, ты как?» «Нормально. Хорошо, труба вниз под уклон идет, а не вверх». Дан не видел в том особой разницы, но на всякий случай, чтобы не нервировать, товарища поддакнул. «Ага, хорошо». Темнота впереди тут же отозвалась. «За что я тебя уважаю, брат, так это за понимание. Тут разветвление. Еще одна труба вправо уходит». Данил уткнулся головой в ноги Ашота. «Ты чего остановился?» «Я вот что, брат, подумал. Бандюга этот, Гурбан, он велел прямо двигать и никуда не сворачивать». «Ну, и что?» «А кто он такой, чтобы нами командовать? Почему мы вообще его слушаем?» «И то верно. Значит, надо наперекор главарю повернуть направо», — решил Данила. Но тут что-то вцепилось ему в лодыжку, и сердце его на миг перестало биться. «Я же сказал, никуда не сворачивать!» Дан и подумать не мог, что голос Гурбана может так обрадовать. А то воображение нарисовало злобного карлика, который подкрался сзади, чтобы отобедать живой, трепещущей человечиной. С трудом протолкнув ком в горле, Дан просипел. «Ашотик, слышал? Прямо надо». «Угу». Толстяк продолжил спуск. Данила пополз за ним. Металл трубы холодил колени и ладони, а воздух тут был затхлый. Дан вспотел от напряжения и неопределенности. «Как Мариша? Нормально?» Тишина в ответ. «Гурбан, как Мариша?» «Дочь советника. С ней все будет в порядке. Колян и Фаза ее приведут». Данила хмыкнул, представив себе азиата, уговаривающего мисс Петрушевич, покорительницу Царской горы, проследовать за ними в нору. «Смелый парень этот Колян. Чтобы опять подъехать к Марише, надо обладать феноменальной силой воли. Или ломом. Шибануть девку по башке и порядок». Дан остановился. «А что, если Колян так поступит?» «Двигай, двигай!» – послышалось сзади. «Ничего с твоей девушкой не случится». «Она не моя девушка». «Тем более». Ашот вскрикнул, и Дан почувствовал, что однокашник его исчез. Впереди, где тьма была чуть плотнее, теперь образовалась пустота. «Эй, Ашот, ты где? Ашотик, что с тобой?» В ответ откуда-то снизу донеслось. «Я цел, брат! Тут ход дальше есть. Спускайся, только аккуратней. Если можешь, развернись ногами вперед». Насчет ног Дану сразу не понравилась эта позиция. Но сзади его похлопали по мягкому месту, он заполошно дернулся и провалился. Не ногами, а руками вперед. Будь Данила обычным фермером, точно поломался бы, но он доставщик с дипломом. А потому тело само сгруппировалось, Дан приземлился на ладони, руки чуть согнулись в коленях, самортизировали. Кувырок вперед, встать на ноги, не то чтобы подобной акробатикой надо заниматься постоянно, но разок вполне, это вовсе не смертельный номер, если падать метров с трех. А что-то вон куда хуже пришлось. Он и тяжелее Дана, и о вертикальном ходе не знал. «Где мы?» Данила оказался в коридоре, где можно было встать в полный рост. Тут было сумрачно, но все же достаточно светло, чтобы увидеть Ашота. Тот потирал ушибленный бок. Свет шел от немногих ламп, закрытых стеклянными, очень-очень грязными колпаками. «Бух!» На ноги приземлился Гурбан и сразу приступил к делу. «Мы в подвале дома. Соблюдаем тишину. Карлики все наверху, представление смотрят, но мало ли». Вслед за Гурбаном в коридор, то есть в подвал, проник Фаза. Надо же, в трубе не застрял, громадина. Следом, обрадовав Дана своим появлением, на пол шлепнулась Мариша. Ноги ее подогнулись, и она уселась на задок. Но отдохнуть в таком положении ей не дали. Фаза оттащил Маришу от лаза в потолке, из которого уже спешил вывалиться следующий бандит. Бородач по прозвищу Доктор. Потом была очень приятная на вид молодая девушка, которую Гурбан называл Ксю. Дальше азиат с ломом, Колян. И все. Бандиты и доставщики молча застыли в ожидании. Пауза затянулась. Мариша никак не могла прийти в себя, потому рта не раскрывала. Данила не знал, что случилось у светофора, но вряд ли азиат с ней церемонился. Правда, видимых повреждений у нее на теле нет, а значит... «А кого мы ждем?» У Ашота развязался шнурок на ботинке. Толстяк присел. «Равили с Никифором?» «Так их вроде не приглашали сюда?» Издалека донесся многоголосый вопль карликов, преисполненный восторга. «А почему они орут-то, уроды эти?» «Потому что представление продолжается». На вопрос толстяка ответил Гурбан. «Маевский их развлекает, больше некому». «Show must go on». «Без винтовки от Сашка все равно толку нет», – тоскливо сказал Фаза и отвернулся. Дану показалось даже, что на глазах у великана блеснули слезы. «Точно показалось. Освещение здесь слабенькое». «Да как он там один? Танцует, что ли, перед карликами?» «А он не один». Гурбан покачал головой. «Там еще это... этот ваш есть». Которого Колян ломом приласкал. Они с Маевским вдвоем знатно попрыгают. Пока спирт во фляге есть, им не скучно будет. Тут даже Фаза улыбнулся, а азиат так вообще в голос заржал. На него тут же шикнули: «Не дома, тише надо». «Ну да, пьяному умирать веселей», — сказала Мариша. «А уж вдвоем так тем более». И вновь в подвале повисла гнетущая тишина, которую нарушил Гурбан. «За мной, по одному, и тихо. Надо убраться отсюда подальше и найти лошадей».